Этот день запомнился Игорю своей чернотой. Сжимая гашетки горнопроходных лазеров, он видел лишь нацеленные в него орудия, да сам контур боевой планетарной машины. Он видел массу целенаправленно действующего против него металла, электроники, брони. Но в эти мгновения он не думал о живых существах, тех, кто, вероятно, сидит внутри машины. Мысль о людях, пусть врагах, но людях, окатила спину ледяными градинами пота в тот момент, когда на радиочастоте метнулся и затих чей-то болезненный вопль. Сила, которая выпихнула Рокотова из кресла управления Беркутом, не поддавалась осмыслению. Это был порыв, шок от сознания того, что он сделал. Надобоги слишком бережно относились к человеческой жизни, чтобы Игорь мог спокойно вынести мысль о том, что стал сознательным убийцей. Его истерзанный разум еще не мог воспринять мысль о том, что сюда пришли иные, воспитанные вовсе не надобоги человеческие существа, для которых само понятие «жизнь» не имеет того веса, ценности, святости, как то принято здесь. Пушечное мясо. Расхожий, легко восполнимый материал, гораздо более дешевый, чем сложная планетарная техника. Эту правду ему еще предстояло узнать, а сейчас, выбираясь из днища Беркута через откинутый люк, он ощущал себя погруженным в кошмар, который не может, не имеет права обернуться явью. Вокруг, несмотря на дождь, горели деревья. Жадное пламя охотно облизывало их кроны, шипело на листьях, чернило и скручивало побеги, роняя в грязь снопы искр. Спотыкаясь и падая, Игорь, как ослепший безумец, вытянув вперед руки, добежал до уродливых, разбросанных по сторонам обломков горящей машины. «Я сейчас, сейчас!» – почти беззвучно выдыхали его губы, но Игорю казалось, что он кричит в голос, и те, кто задавлен этими обломками, его слышат. Лазерный залп рассек планетарную машину на несколько уродливых неравных частей, которые развалило по сторонам, полыхнувшим изнутри взрывом. Добежав по жидкой плюющейся паром грязи до первого обломка, Игорь увидел совершенно неестественный ракурс какого-то внутреннего отсека машины. Поставленные на попа кусок внутренней облицовки, незнакомые приборы, фрагмент кресла и рука, которая еще судорожно сжимала в кисти обломок сенсорного рычага. Остальная часть человеческого тела была скрыта какими-то дымящимися ошметьями. Игорь, которого колотило от шока, схватил эту руку, дернул и вдруг, потеряв опору, повалился на спину. Что-то придавило его, обдав теплой липкой жижей. Глаза Рокотова расширились от ужаса. Рядом с ним в грязи лежала лишь верхняя часть туловища. Безвольно запрокинутая голова молодого, по сути, парня смотрела в черные небеса до бога остекленевшим, немигающим взглядом. А из кровеносных сосудов все еще вытекала густая, почти что черная по цвету кровь. В этот момент, инстинктивно подавшись в сторону от жуткого обрубка, Игорь закричал. Так, наверное, кричат смертельно раненые звери. Он понял в эти чудовищные мгновения какого-то рокового прозрения, что уже стоит вне жизни, и что бы ни случилось с ним дальше, прошлое не вернется. Никогда. Словно пьяный, он кое-как шатаясь добрел до могучей ноги Беркута. Крик рвался из горла, застывал на губах ледяным шепотом смерти. «Я не звал вас сюда. Не звал. Не звал». Это звучало как проклятие. Пальцы Игоря оставались липкими от чужой крови. Радиоактивный дождь хлестал под днищу упругими струями мертвой воды. Он не мог ощутить, что плачет, даже если бы захотел. Вокруг него плакал сам да бог. Смерть царила на огромном пространстве материка. 400 лет, билась в голове Игоря злая, ошалелая мысль. 400 лет, поколение за поколением, мы создавали это. Игорю больше ничего не требовалось понимать. С его пальцев, смытая дождем на ступоход Беркута, капала нежно-розовая, разбавленная водой кровь. С этой секунды началось его восхождение по страшной кривой равнодушия и ненависти. В этот страшный, полный молчаливого безумия миг началась та самая оборона до Бога, о которой напишут книги. Но это будет позже. Сейчас лишь один человек стоял под смертоносным дождем, тяжело привалившись к ступоходу древнего робота. И его судорожно рвало от пережитого ужаса, отвращения, от кровавого зрелища внутренности БПМ, от осознания того, что... что он сделал. Игоря трясло крупной лихорадочной дрожью. Перегретые лазерные установки «Беркута» испаряли падающую с разверзшихся небес воду, и робот казался окутанным таинственной дымчатой аурой.